Черное море само успокоилось и успокоило пассажиров. «Не любит море командированных», — пояснил капитан. А Голикову подплыла небольшая черноморская акула-катран и, сильно поднатужившись, проглотила, насколько влез. Старые люди рассказывают, что в дни совещаний планерок прямо под окна кабинета директора завода средней величины, не боясь промышленных отходов, подплывает рыба с человеческой головой и руками. Громким голосом эта рыба выкрикивает обличающие слова рекламаций. Легенда гласит, что в тот день, когда высказывания и претензии чудесной рыбы будут услышаны руководством завода, запротоколированы и приняты к сведению, злые чары падут, и на берег выйдет недурной собою молодой человек с командировочным удостоверением. В эту легенду верят все, кроме работников завода средней величины. Но и они, проводя совещание и планерки, накрепко закрывают все окна и задвигают шторы. Даром, что в этом самом Крыму жарище, страшное дело. Рука в министерстве. Инженер Колобихин, ну, никак не рос по работе. Всякие сопляки уж стали начальниками отделов, он все еще сидел на том же месте, который занял после института по распределению. Причину успеха соперников он знал твердо. У них у всех рука в министерстве была, а у Колобихина такой руки не было. Вот если б у него тоже была рука в министерстве, тогда другое дело. Колобихин часто и громко жалел о том, что у него нет такой руки в министерстве. Жалел он так громко, что его жалобы дошли кое-до кого. И этот самый кое-кто, всегда готовый потрафить низменным человеческим желанием, явился инженеру Колобихину и предложил ему организовать руку в министерстве. Колобихин, конечно, согласился и радостный пошел на работу. По дороге он от радости ничего не замечал и попал по трамвай, который отрезал ему правую руку по плечу. К счастью, мимо шла скорая помощь, и Колобихин остался жив, а вот отрезанная рука куда-то пропала. Думаешь, что ее утащили хулиганы? А на самом же деле рука уже была по дороге в министерство. Колобихин оклемался и принялся обвинять кое-кого в членовредительстве, но кое-кто живо организовал ему замечательный японский биомеханический протез. Этим протезом можно было делать все-все, даже фигушки показывать. Колобихин снова приступил к работе, но уже начальником отдела пришел такой приказ. Эта рука у себя в министерстве взяла за дело. Она поселилась в приемной за шкафом и делала оттуда набеги, неутомимо вписывая во все приказы и распоряжения фамилию Колобихина. Все сначала удивились такой фамилии, а потом привыкли. Жалко, что ли? Колобихин рос, как хороший грибок. Давно остались позади бывшие начальники, которые, помнится, не успевали, как Колобихин занимал их место. Видно, рука у него в министерстве, думали они, и были глубоко правы. Рука меж тем обнаглела и стала появляться в коридорах и кабинетах среди белого рабочего дня. Тут, то там, чуть прихрамывая, бегла она на двух пальчиках, одну пылинку с пиджака уберет, другому зажженную спичку поднесет, третьему в затруднительную минуту затылок почешет. Ну, по первости, некоторые пугались, особенно женщины, но после обвыклись, и многие даже стали с рукой здороваться. По мере служебного роста Колобихина рука уж сама стала выбирать, с кем здороваться, а кому просто так помахать. К когда Колобихин приезжал в министерство за наградами и повышениями, они с рукой делали вид, что знать не знают друг друга.